Глава 10. Она жила одна в тиши у лона Довских вод, не слыша о себе похвал, не ведала любви. Вордсворт. Дорогой наши путешественники говорили мало. Магдалена то напевала в полголоса отрывки мелодичных латинских гимнов, какие поются в католических церквях, то читала «Аве» или «Кредо». Затем она шла несколько времени молча, занятая религиозными размышлениями. Мысли ее внука обращены были на более мирские предметы. Время от времени, когда из вереска поднималась болотная птица и неслась с громким криком, он вспоминал о веселом Адамсе Вудкоке и об его быстрых соколах. Когда же они проходили мимо тех мест, где низкие деревья и кусты, перемешиваясь с папоротником, дроком и колючим терновником, образовывали густую чащу, он начинал мечтать о диких козах и о своре борзых собак. Но чаще всего вспоминал Роланд о своей доброй, милостивой госпоже, которую он обидел и даже не попытался заслужить ее прощения. «Мне было бы веселее идти, — думал он, — и на сердце было бы легче, — если бы я мог вернуться к ней, чтобы увидеть ее хоть на минутку и сказать ей: «Миледи, мальчик-сирота был опрометчив, но не был неблагодарен». Так шли путники, занятые каждой своими думами. Наконец, они дошли около полудня до маленькой деревушки, стоявшей в стороне от прочих селений. Посреди нее виднелись две башни, какие воздвигались в те времена для защиты от неприятельских набегов в каждом селении, находившемся близ границы. В некотором расстоянии от деревни возвышался громадный запущенный дом. По-видимому, он некогда служил жилищем высокопоставленным лицам. Около деревушки в долине протекал ручеек. Дом стоял на очень живописном месте, как раз при самом повороте речки. Тут же возвышались три или четыре высокие дикие смоковницы. Их богатая ярко-зеленая листва приятно оживляла стены здания, построенного из темно-красного кирпича. Самый дом был очень велик, но, очевидно, обитателей в нем было немного. Некоторые окна были заложены, в особенности в нижнем этаже, другие просто заколочены. Двор перед крыльцом, некогда обнесенный низкую оградою, теперь уже обрушившуюся, был вымощен камнем. Он густо зарос крапивой, репейником и другими сорными травами, которые выросли в щелях между камнями. Вообще весь дом пришел в упадок и свидетельствовал о крайней бедности владельцев. Река подмыла берег около угла обрушившейся стены, причем часть этой стены вместе с угловой башенкой упала в воду. Развалины их лежали на дне реки и задерживали течение потока, который, расширяясь все больше и больше, угрожал размыть землю, где стоял дом, если только не будут приняты своевременно необходимые меры, чтобы предотвратить это. Путники подходили к дому по извилистой тропинке, что дало им возможность осмотреть дом с различных сторон. Ничто не ускользнуло от внимания Роланда. «Если мы войдем в этот дом, — сказал он бабушке, — то, вероятно, нам недолго придется там остаться. Мне кажется, двух дождливых дней с северо-западным ветром довольно будет для того, чтобы обрушить все здание в реку». «Ты смотришь на все телесными очами», — возразила старуха. «Бог защитит своих верных, хотя люди отвернутся от них. Лучше жить на песке и исполнять его волю, чем на скале и полагаться на людей». С этими словами они вошли во двор. Роланд заметил, что фронтон дома был когда-то украшен резьбой из того самого темно-красного камня, из которого выстроены были стены. Но эти украшения давно уже обвалились, и только остатки их в нишах и около карнизов показывали, где они раньше были. Главный передний вход был заколочен. Узенькая тропинка, по которой, как видно, ходили нечасто, вела к небольшой калитке, околоченной железными гвоздями. Магдалена постучала в дверцу три раза. Удары медленно следовали один за другим. Ей ответили такими же тремя размеренными ударами изнутри. При последнем ударе калитка открылась. Перед ними стояла бледная, худощавая женщина. «Благословенное грядущее о имени Господнем», — сказала она и, впустив путников, проворно захлопнула калитку и задвинула ее крепким засовом. Затем она провела их через узкий коридор в довольно просторные сени с каменным полом и каменными скамьями, уставленными вдоль стен. В конце сеней было большое круглое окно, но часть его была чем-то заставлена, так что в комнате было довольно мрачно. Войдя в сени, они остановились. Хозяйка дома, это была она, обняла Магдалену и назвала ее сестрой и торжественно поцеловала ее в обе щеки. «Да благословит тебя Пресвятая Дева, сестра», — сказала она. Слова эти ясно показали Роланду, какую религию исповедовала хозяйка. Впрочем, он и раньше был уверен, что его набожная руководительница не согласилась бы остановиться нигде, как только в доме усердной католички. Обе женщины начали говорить шепотом. В продолжение этого разговора Роланд успел рассмотреть повнимательнее приятельницу своей бабушки. Ей, казалось, было лет под 60. Лицо ее носило следы грусти и несчастья. Несмотря на старые годы, она была бы очень красива, если бы не выражение неудовольствия, которое омрачало ее лицо. Одежда на ней была из самой простой материи темного цвета и, как у Магдалены Грэм, напоминала монашеское одеяние. Опрятность ее костюма показывала, что, хотя она и была бедна, но нужды не терпела, и, с другой стороны, настолько была привязана к жизни, что старалась одеваться, если не изящно, то вполне прилично. Ее манеры и черты лица обличали в ней женщину гораздо более высокого происхождения, нежели какой она могла показаться с первого взгляда. Словом, всякий, взглянув на нее, мог бы подумать: у этой женщины есть история, которую любопытно было бы узнать. Роланд делал эти наблюдения, а между тем собеседницы перестали шептаться. Хозяйка подошла к нему и начала вглядываться в него внимательно и, как ему показалось, с участием. «Так вот», — сказала она, обращаясь к Магдалене, — «сын твоей несчастной дочери, сестра, и его, единственного потомка вашего древнего рода, хочешь ты посвятить нашему правому делу?» «Да, клянусь святым распятием», — отвечала Магдалена своим обычным решительным тоном, — «посвящаю правому делу всего его, и с душой, и с телом». «Счастливая ты женщина, сестра Магдалена», — сказала ее приятельница. «Ты до такой степени вознеслась над всеми человеческими привязанностями и чувствами, что не поколеблясь решаешься вести к алтарю такую жертву на заклание. Признаюсь, если бы мне пришлось пожертвовать таким молодым и красивым юношей при всех замыслах и кровавых деяниях нашего времени, то я страдала бы не меньше патриарха Авраама, который вел Исаака на заклание». Она продолжала смотреть на Роланда с глубоким состраданием. Он даже покраснел от ее пристального взгляда и хотел отойти в сторону. Магдалена остановила его одной рукой, другой откинула кудри с его розового лба и сказала голосом, в котором выражалась и нежность, и непоколебимая решимость: «Да, посмотри на него, сестра моя. Ручаюсь, что ты никогда не видала более красивого лица. Когда я увидала его в первый раз после долгой разлуки, то во мне заговорили мирские чувства, и я чуть было не поколебалась в своей решимости. Но как ветер не может оторвать листа от засохшего дерева, давно уже потерявшего листву свою, так никакие земные предметы не в силах вызвать во мне чувств, которые давно умерли в душе моей, всецело проникнутой неземной любовью». Говоря это, она противоречила сама себе, в глазах ее сверкали крупные слезы, но она быстро оттерла их и продолжала: «Не правда ли, сестра моя, чем ценнее жертва, тем она достойнее? Но он не погибнет». При этих словах в голосе ее звучала радость. «Я в это твердо верю. Найдется овен, который запутается рогами в чаще и будет принесен в жертву вместо его. Рука наших возмутившихся собратьев не коснется юного Иосифа. Господь может найти себе защитников даже в младенцах и грудных детях, в женщинах и юношах. «Господь отвернулся от нас», — отвечала другая женщина. «За грехи наши и наших родителей святые отступились от проклятой Богом страны. Мы можем заслужить венец мученический, но нам не видать торжества на земле. Еще недавно один из тех, чья мудрость была необходима нам в эти тяжкие времена, отошел в лучший мир. Аббата Евстахия не от боли в живых». «Да упокоит Бог его душу!» — набожно воскликнула Магдалена. «И да смилуется небо над нами, осужденными жить и страдать в этой обогренной кровью стране. Смерть его — тяжкий удар для нас. После него есть ли у нас хоть один, кто обладал бы его опытностью, самоотверженным рвением, его испытанной мудростью и непоколебимым мужеством? Он пал с церковным знаменем в руках, но Бог пошлет нам еще кого-нибудь, кто с честью опять поднимет это знамя. Кого избрал капитул на его место? Ходят слухи, что ни один из числа оставшихся братьев не может занять эту должность. Еретики поклялись, что не позволят произвести нового выбора и грозят тяжким наказанием за избрание нового аббата в монастыре Святой Марии. Князья поклялись между собою, говоря: «Оставим козни его». «Доколе, Господи!» — воскликнула Магдалена. «Эта сестра моя было бы действительно очень неприятно для нашего союза, но я твердо верю, что найдется другой на место того, кто покинул нас так безвременно. Где дочь твоя, Екатерина?» «В гостиной», — отвечала хозяйка, но...» Тут она посмотрела на Роланда Грэма и, подойдя к гости, шепнула ей что-то на ухо. «Не бойся», — отвечала Магдалена, — «без этого не обойтись». «Не опасайся его. Я желала бы, чтобы он был тверд в вере, которая одна ведет к спасению. Он не способен ни на поступок, ни на слово, ни даже на мысль, в коих было бы что-нибудь греховное или нечистое. Нельзя не отдать справедливости еретикам, сестра. Они воспитывают своих юношей в строгой нравственности и не позволяют им никаких шалостей. Они только моют наружную сторону своих чаш, подчищают только сверху могилы покойников», — отвечала ее приятельница. «Но он должен увидеться с Екатериной, если ты, сестра, считаешь это безопасным». «Иди за нами, юноша», — прибавила она и вышла из сеней. Магдалена и Роланд последовали за нею. Это были единственные слова, с которыми хозяйка обратилась к Роланду. Он повиновался ей молча. Они проходили по извилистым коридорам и большим запустелым комнатам. Так как они шли очень медленно, то Роланд мог поразмыслить о своем теперешнем положении. Размышления эти были не особенно приятны. Судьба послала ему вместо одной двух руководительниц. Обе были пожилые женщины, и обе, казалось, действовали заодно для того, чтобы направить его к выполнению планов, совершенно ему чуждых. «Это уже слишком», — думал он вполне основательно. «Если моя бабушка считает себя вправе руководить мной, то она, во всяком случае, не может разделять эту власть с другой особой, совершенно мне чужой, который, по-видимому, тоже собирается надо мной командовать и ожидает от меня беспрекословного повиновения. Но это не будет долго продолжаться. Я не хочу быть всю жизнь рабом женщин, идти, куда они прикажут, и откликаться постоянно на их зов. Нет, клянусь святым Андреем, рука, умеющая держать копье, никогда не подчинится веретену. Они держат меня, как пса, за ошейник. Я оставлю этот ошейник у них в руках при первом удобном случае. Пусть они приводят в исполнение свои планы одни, как сами знают. Вряд ли они решатся действовать без помощников, и я, отступившись от них, быть может, спасу их обеих от гибели. Не знаю, наверное, но сильно подозреваю, что они замышляют низвержение существующих порядков. Но лорд Муррей и его ересь утвердились в стране так прочно, что двум старухам не удастся ничего сделать. Пока он раздумывал таким образом, все трое вошли в низенькую комнату, где сидела молодая девушка. Эта комната одна только во всем доме, как заметил Роланд, была меблирована. В ней стоял несколько стульев и стол, покрытый цветной скатертью. На полу разостлан был ковер. У камина находилась кушетка. Вообще видно было, что это жилое помещение. Роланд обратил внимание не на обстановку комнаты, а на девушку, сидевшую у стола. Она была вовсе не похожа на первую, с которой он встретился в этом доме. Когда вошла хозяйка с гостями, она встала и низко поклонилась обеим пожилым женщинам. Затем, взглянув на Роланда, приподняла покрывало, спустившееся на плечо, и закрыла им лицо. Она сделала это не спеша и без всякого смущения. Роланд, между тем, успел заметить, что, судя по лицу, этой девушке нельзя дать более 16 лет, и что глаза у нее были кроткие и блестящие. Кроме этого, Роланд заметил, что она очень хорошо сложена, хотя несколько полна, и по фигуре своей скорее напоминала Гебу, нежели Сильфиду. Костюм ее состоял из юбочки и кофточки, сшитой в талию на иностранный лад и прекрасно обрисовывавшей ее фигуру. Юбочка была настолько коротка, что из-под нее можно было заметить прихорошенькую ножку, покоившуюся на перекладине стола, у которого она сидела. Молодая девушка была занята. Она чинила своими пухленькими ручками покрывавшую стол цветную скатерть, на которой было немало весьма порядочных дырочек. Работу эту она исполняла так ловко и проворно, что самая опытная швея могла бы ей позавидовать. Надо заметить, что Роланд сделал все эти интересные наблюдения благодаря нескольким взглядам, брошенным украдкой на молодую девушку. Он также увидел, что и она время от времени поглядывала на него из-под лобья, сквозь прозрачную ткань покрывала. Обе старушки, между тем, отошли к сторонке и опять начали разговаривать шепотом, бросая порой взгляды на молодых людей. Роланд мог заключить из этого, что разговор шел о них. Наконец, Магдалена сказала громко: «Нет, сестра моя, мы должны дать им возможность поговорить и познакомиться друг с другом, иначе как же они будут действовать сообща в деле, которое мы намерены на них возложить?» Хозяйка, по-видимому, не совсем убежденная доводами своей приятельницы, продолжала опровергать их шепотом. Но Магдалена сказала, наконец, решительно: «Так должно быть, дорогая сестра моя. Пойдем на балкон, там докончим наш разговор. А вы, Роланд и Екатерина», — прибавила она, обращаясь к внуку и к молодой девушке, — «познакомьтесь друг с другом». С этими словами она подошла к девушке и откинула покрывало с ее вспыхнувшего личика. «Да будет дозволено», — сказала Магдалена, поглядев на свою приятельницу. «Вряд ли дозволено», — отвечала та как-то нерешительно, и, подойдя к покрасневшей девушке, опять набросила на нее покрывало, но так, что лицо ее несовершенно скрылось под ним. Сделав это, она наклонилась к ней и прошептала довольно явственно, так, чтобы Паш мог расслышать: «Помни, Екатерина, кто ты и к чему предназначена». Сказав это, она вышла с Магдаленой через стеклянную дверь на длинный широкий балкон, который шел вдоль южного фронтона здания, обращенного к речке, и представлял удобное место для прогулки. Массивные перила этого балкона в некоторых местах обломались, а в иных и совсем обвалились, но все-таки здесь можно было еще ходить совершенно безопасно. Обе почтенные старушки, прохаживаясь взад и вперед по балкону, углубились в разговор, по-видимому, весьма для них интересный. Но Роланд все-таки заметил, что, проходя мимо дверей той комнаты, в которой остались молодые люди, то та, то другая заглядывала туда, чтобы узнать, что такое там происходит.